Глава 8. 3 недели спустя. Из аэропорта мы договорились доехать на такси. Как-то не хотелось, чтобы наша первая встреча с собственным сыном состоялась в зале ожидания. По дороге почти не разговариваем. Для нас обоих последние 3 недели были самыми долгими в жизни. Будь наша воля, звонили бы им каждый день. Тем не менее, мы сдерживались, чтобы не отпугнуть их такой настойчивостью. «Неплохой райончик», — замечаю я, когда мы уже почти приехали. Все дома украшены к Рождеству. Оглядываюсь на Сикс, она побледнела и жутко нервничает. Когда такси останавливается, мы какое-то время еще сидим и смотрим в окно. У них хороший дом. Больше, чем мы с Сикс могли бы себе позволить. Размер, конечно, не важен, но я не могу отделаться от мысли, что хочу для своего сына только лучшего. Готово? Сикс качает головой. Глаза покраснели. Она едва сдерживает слезы. Это важнейший момент в нашей жизни, и нам страшно до жути. Таксист, очевидно, этого не замечает. «Слушайте, мне не платят за то, чтобы вы тут сопли разводили», — бросает он. От его слов я свирепею и луплю кулаком по подголовнику. «Козел! Она сына своего сейчас в первый раз увидит! Дай посидеть минуту спокойно! И вообще, у тебя тут тако воняет на весь салон, лучше бы освежитель купил!» Тако. Мексиканское блюдо. Мы с таксистом сверлим друг друга взглядами в зеркале заднего вида. Потом он бурчит. «Извините, можете не спешить. Не знал, что у вас такое событие». «Да, событие». Бормочу я в ответ. Сикс переводит взгляд на меня. «Все в порядке». Она хлюпает носом. «Я готова. Пошли». Выбираемся из машины, и я иду к багажнику, чтобы достать чемоданы. В одном наши вещи на неделю, другой забит игрушками и детской одеждой. Подарки от Sky с Холдером, от Карен с Джеком, от Брекина, от наших родителей. Даже братья Сикс, которые придушить меня готовы были, когда узнали, тоже передали кое-что от себя. Водитель, теперь всячески стараясь помочь, достает второй чемодан и, закрыв багажник, подходит ко мне. «В машине правда так опахнет?» Пожимая плечами. «Ну да, довольно сносно». «Вот это у тебя нюх, парень. Я его на обед ел. Мне уже неловко, что сорвался на него. Впрочем, он сам виноват, нечего было нас подгонять. Не хотел обидеть. Вообще-то я люблю тако». Таксист отмахивается. «Все в порядке. Слушай, я еще в Uber Eats подрабатываю. Могу, если хочешь, за тако сгонять. Тут на Джексон-стрит есть обалденное место». Uber Eats. Доставка еды. Поесть я бы не отказался. «Прямо обалденное? Я из Техаса. Уж мы-то в тако разбираемся». «Чувак, такого тако ты нигде...» «Дэниел?» Прерывает нас Сикс. Она машет рукой в сторону дома. «Мы вот-вот увидим сына. Ты думаешь, я буду стоять и ждать, пока ты тако обсуждаешь?» «Я... прости, просто я люблю тако». «Тако супер», — бормочет себе под нос таксист. «Удачи вам там с ребенком». Он садится в машину и уезжает. Как раз когда мы поворачиваемся к дому, открывается входная дверь, и из нее выходит мужчина. Видимо, Грэм. «Черт», — шепчу я. «Отлично выглядит. Не знаю почему, только теперь я нервничаю еще сильнее». «У него носки разные», — замечает Сикс по дороге к двери. «Он мне уже нравится». Мы подходим, и Грэм, пожав мне руку, представляется. «Ты, видимо, Дэниел», — говорит он. Потом обнимает Сикс. «А ты Сикс?» Он открывает дверь. «Как долетели?» Заходим внутрь, и я ставлю чемоданы на пол. «Хорошо», — отвечаю я, осматриваясь. «Так странно здесь находиться. Меня вот-вот наизнанку вывернет от волнения. Даже не представляю, каково сейчас Сикс». Стены в коридоре до самой гостиной увешаны фотографиями, и мы с Сикс медленно идем мимо. Некоторые мы уже видели, но есть и новые. Из-за угла выходит Квин. Она точь-в-точь такая, как я себе представлял. Безумно рада нас видеть. Ее так же, как и Сикс, переполняют эмоции. Мы здороваемся и неловко топчемся в коридоре. «Ну что, готовы познакомиться с Матео?» — спрашивает Квин. Сикс выдыхает и нервно встряхивает руками. «Мне надо собраться. Не хочу напугать малыша». «За это не переживай», — говорит Грэм. «Мы весь первый год его жизни только и делали, что рыдали. Иногда можем расплакаться прямо с ним в руках. Никак не поверим своему счастью». Они с Квин улыбаются друг другу. Грэм приглашает нас в гостиную, и вот, наконец, наш сын лежит в окружении игрушек. Видеть его вживую, конечно, совсем не то, что на фото. Сик сжимает мою ладонь. Мы оба боимся пошевелиться. Мне вдруг кажется, что я не заслуживаю быть здесь, что я недостоин. В голове возникает картинка. Уэйн и Гард твердят: «Мы недостойны, мы недостойны!» Я и сам уже готов броситься на колени перед этим чудесным мальчуганом. Уэйн Кэмпбелл и Гард Элгар – главные герои популярной комедии «Мир Уэйна». В фильме они падают на колени и повторяют «Мы недостойны», когда их кумир Элис Купер предлагает им поработать вместе. Квин берет Матео на руки и несет к нам. Мы оба плачем. Сикс касается его руки, проводит по волосам. Потом прижимает ладонь ко рту. «Хочешь подержать?» – спрашивает Квин. Сикс кивает, и та передает ей Матео. Обняв малыша, Сикс прижимается щекой к его голове, закрывает глаза и просто стоит, вдыхая его запах. «Черт возьми, как красиво!» «Боже!» Хочется навсегда сохранить этот момент в памяти. Все до мельчайших деталей. Сикс с нашим малышом в руках. Нашим счастливым, здоровым, прекрасным малышом. Сикс с улыбкой до ушей. Сикс, которая наконец вернулась к жизни и больше не чувствует пустоту внутри, потому что теперь все снова на месте. Мы садимся на диван и разглядываем Матео, передавая друг другу. «Какой у него характер?» – спрашиваю я. «Он тихий, общительный, много плачет. Мама говорит, я только и делал, что орал». «Он ко всем тянется», — говорит Грэм. «Хочет со всеми вокруг дружить». Сикс смеется. В Дэниала пошел. Грэм и Квин сидят напротив. Наше присутствие их нисколько не смущает. Квин прильнула к мужу, положив руку ему на грудь. «Он не плакса», — говорит Квин. «Но кричать умеет, будь здоров, и болтать любит». «Это у него тоже от меня», — киваю я. Какое-то время мы просто разговариваем и по очереди нянчим Матео. Затем Квин достает альбом с детскими фотографиями, и они с Сикс головой уходят в рассматривание снимков. Грэм встает, подтягивается и, уперев руки в бока, кивает в сторону кухни. «Поможешь мне с ужином, Дэниел?» «Надо их предупредить». «Попробую, но обычно я только мешаюсь». Рассмеявшись, Грэм идет на кухню, и мне ничего не остается, кроме как следовать за ним. Достав из холодильника овощи, он кладет их на стол, подвигает мне нож и кидает помидор. «Справишься?» «Все когда-то бывает в первый раз», — отвечаю я. Принимаюсь резать помидор, пока Грэм занимается остальными овощами для салата. Наверное, я должен сказать ему спасибо, но мне всегда ужасно неловко, когда приходится говорить по душам. Откашливаюсь. И снова утыкаюсь взглядом в несчастный помидор. «Даже не знаю, как вас благодарить за все... что вы сделали для Сикс?» Тишина. Подняв глаза, я вижу, что Грэм в упор смотрит на меня. Слегка улыбнувшись, он отвечает. «Я делаю все это не для Сикс, а для тебя». Застываю, как вкопанный. «Когда я в первый раз звонил, я был готов послать тебя куда подальше». Положив нож и отодвинув помидор, опираюсь ладонями на столешницу. «Серьезно?» Грэм кивает, продолжая мелко-мелко нарезать лук. «Я не собирался подвергать Квин очередному стрессу. Думал, что появление на горизонте биологических родителей Матео ничем хорошим не закончится. По телеку и в газетах куча таких историй. Бесконечные битвы за опекунство. Нет уж, спасибо. Но когда я тебе позвонил... даже не знаю. Я услышал в твоем голосе отчаяние. В тот момент единственное, чего ты хотел, это чтобы любимая тобой женщина была счастлива. И мне это чувство хорошо знакомо. Он смотрит мне в глаза. Ты напомнил мне самого себя. Напомнил, каково это — страдать от собственного бессилия, биться в агонии от того, что не можешь облегчить боль человека, которого любишь больше жизни. Черт, да что со мной? Может, лук во всем виноват? Я отворачиваюсь, прячу навернувшиеся на глазах слезы и вытираю их рукавом рубашки. «Ядреный у вас тут лук», — шепчу я. Грэм смеется. Да уж. Взяв себя в руки, продолжаю резать овощи. В кухню заходит Квин и, увидев помидор на доске передо мной, смеется. «Чем провинился перед тобой этот несчастный овощ?» «Я предупреждал Грэма, что на кухню меня лучше не пускать». Квин просит передать ей нож. «Давай я тебя подменю. Иди пока в гостиную, побудь со своей семьей». Улыбнувшись, отдаю ей нож. Однако, выйдя из кухни, некоторое время стою в коридоре, пытаясь собраться с духом. Она назвала нас семьей. Чертов Лук. Бормочу я себе под нос. Иду в гостиную и сажусь на диван рядом со своей девушкой и нашим сыном. Весь оставшийся вечер я просто любуюсь ими и стараюсь не разрыдаться. Но как же это сложно, черт возьми. Еще чуть-чуть, и моя нервная система не выдержит. Ничего лучше этого дня у нас с Сикс не было. Лучше, чем в чулане. Лучше, чем первое свидание. Лучше, чем все время, что мы провели вместе. Мы так долго этого ждали. Последние 3 недели были просто пыткой. А сейчас мы достигли совершенства. Это чертово рождественское чудо.